Глава 294. Битва за эльфийскую деревню. Часть 4. Я почувствовал легкое сотрясение земли. Даже учитывая все боевые действия, которые сейчас происходят в лесу, сотрясение было слишком мощным. Осознав это, я на мгновение, полуоткрыв глаза, взглянула на Кура, а затем телепортировалась. Компания Ямады сейчас фактически без сил, так что Вратх должен суметь решить все проблемы. Судя по всему, проблемы Ямады возникли из-за того, что его уровень табу достиг максимума. Судя по его состоянию, даже после того, как он очнется, некоторое время он не сможет ничего предпринять, так что помешать королю демонов он не сможет. Таким образом, можно о нем пока забыть. Мало того, поскольку эльфа наконец-то выпустили свое главное оружие, я хочу сконцентрировать все свое внимание на нем. Оружие явно совсем другого уровня, чем были предыдущие роботы. После телепортации я увидела, что армию терротектов просто уничтожают. Пауки малого размера, такого, как я была когда-то в прошлом, подросшая версия пауков, еще более большие пауки. Всех их давили, как обычных насекомых. И даже королева не могла ничего противопоставить этому. Эта вещь висела в воздухе. Самый простой вариант описать ее – это сказать, что она была похожа на морского ежа. Гигантская сфера 10 метров в диаметре. Из этой сферы в бесчисленном количестве торчат иглы. Ага, это самый настоящий морской еж. Огромный металлический морской еж. Несмотря на свой странный вид, способности морского ежа были очень серьезной проблемой. Каждая его игла, которая вырастала из его тела, являлась орудийной установкой. И они безостановочно совершали ковровую бомбардировку окружающей территории. От такого не спрячешься. Постоянный дождь из снарядов падал на землю из парящего в воздухе морского ежа, заставляя землю пылать. Лес вокруг сожжен вместе с терротектами, которые были в нем. Даже королева не может спастись от этой бомбардировки. Ее тело прижато взрывами к земле. Обладая огромным телом, она сама по себе является идеальной целью для бомбардировки. Обычно королева способна уклоняться от выстрелов противника на большой скорости, о которой сложно догадаться по ее огромному телу. Но учитывая, что бомбардировка производится по большой области, увернуться она не может. Хотя, похоже, королева не собирается так просто сдаваться. Может быть, королева просто этого не умеет, но получая постоянные удары от выстрела, в данный момент в ее рту концентрируется черное сияние собираемой энергии. Атака дыханием. Королева, которая является высокоуровневым монстром, собирается вложить всю свою силу в удар дыханием. Широкий черный луч ударил с земли по парящему в небесах морскому ежу. Снаряды, которые попали в этот луч, были отброшены в стороны, а заряд энергии, попавший в морского ежа, даже сумел отбросить его тело. Затем луч унесся в небеса. Просто великолепная картина. Ужасно мощная атака. Когда королева вкладывает всю свою мощь, энергии в ударе достаточно для того, чтобы снести гору и изменить окружающий ландшафт. Понятное дело, что обычный кусок металла, 10 метров в диаметре, должен был быть уничтожен без всяких проблем. Но невзирая на это, морской еж все еще функционирует. А ведь попадание было прямое. Он даже не пытался уклониться от атаки. Такое ощущение, что морской еж посчитал, что уклоняться не имеет смысла. Барьер, возведенный вокруг морского ежа, аннулировал атаку дыханием королевы. Именно аннулировал, не отразил. Коснувшись данного барьера, атака королевы просто исчезла. Как будто ее никогда и не существовало. С таким барьером я уже встречалась. В том подземном строении с кучей роботов. Барьер там подавлял все проявления магии. Тут такая же система, только собранная в виде барьера. Поскольку данная технология существовала еще задолго до установки системы, неудивительно, что у Патимаса она имеется, ведь он жил в те времена. Поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы встретить оружие, созданное на основе данного эффекта. Похоже, это и есть главное оружие эльфов. Если атака дыханием королевы не будет эффективна против морского ежа, то королева ему ничего противопоставить не сможет. Любая атака дальнего радиуса действия будет остановлена барьером морского ежа. Нет других вариантов, кроме как сражаться в рукопашную. Но постоянная бомбардировка просто не позволяет приблизиться к нему. Конечно же, королева может использовать пространственное маневрирование, чтобы попытаться подняться на нужную высоту в небо. Но как только она сделает первый шаг, постоянный огонь из орудия снова придавит ее к земле. Каждый раз, получая удар, королеву отбрасывает назад, и она не будет успевать продвинуться вперед до следующего попадания. Королева, которая по силе равна маме, в данный момент избивается без возможности хоть как-то ответить. Какое ужасное оружие они тут создали? Одного его, наверное, достаточно, чтобы захватить весь мир? Хотя, конечно же, имеется проблема с тем, насколько много зарядов имеется внутри, и насколько много энергии потребляется для того, чтобы заставить это функционировать. Но, похоже, запасов снарядов хватает. Скорее всего, пространство внутри расширено, и заряды к орудиям хранятся в другом измерении. Или что-то типа того. В ином случае, оно бы не смогло так работать. Я не просто стою и рассматриваю битву огромного монстра против футуристической машины. Хотя сразу этого и незаметно, но я пытаюсь помочь королеве и также атакую морского ежа. Вот только барьер аннулирует и все мои попытки. Мои попытки сбросить его в другое измерение к клонам блокируются барьером. Я вообще не могу открыть портал в другое измерение. Выстрел с дальнего расстояния тоже аннулируется барьером. Сила данного барьера много выше, чем та, которую я ожидала. Барьер, блокирующий магию, не всемогущий. Поскольку принцип его действия состоит во внесении помех, таким образом всегда имеется возможность пройти его. Если сформулировать проще, когда энергия атаки превышает возможности барьера, тогда атака пройдет через барьер без остановки. Вот только учитывая, что барьер сумел спокойно аннулировать атаку королевы без всяких сложностей, следует признать, что мощь барьера чрезвычайно велика. Ага, нереально. Нет, не то чтобы я совсем ничего не могла сделать. Вот только пробитие такого барьера потребует от меня использования такого огромного количества энергии. А это непозволительные растраты. Так что я использую другой метод. Я так не хочу этого делать, но нищему выбирать не приходится. Я открыла свои глаза. Собрала энергию в своих зрачках. Затем навела зрачки на морского ежа. Активировать злой глаз обжорства. Этот злой глаз – один из тех, которые я создал с того момента, как стала богом. Способности у него приблизительно такие же, как у способности короля демонов обжорства. Поэтому я и дала ему название «Злой глаз обжорства». Его способность заключается в прямом поглощении энергии. Данный злой глаз разлагает любую магию, которая попадает в поле моего видения на составляющую энергию и затем поглощает ее. Барьер морского ежа, который блокирует магию, сам по себе также является видом магии. Магия, которая мешает созданию и воплощению другой магии. Таким образом, все, что мне надо, это помешать магии, которая мешает созданию магии. Мне в голову такая мысль пришла, когда я наблюдала за действием способности короля демонов обжорства, которая могла что угодно превратить в энергию, а затем поглотить ее. Используя процесс, который был применен в данной способности, я создала свой злой глаз, но сконцентрировала его только на поглощении магии. Это одно из моих секретных умений, разработанных для сражения с Кура. Из-за этого мне не очень хотелось показывать его действия окружающим. В этот момент барьер, защищающий морского ежа, был поглощен злым глазом обжорства. Затем была поглощена магия, которая держала его в воздухе, и морской еж рухнул на землю, ожидая, когда до него доберется королева. Морской еж еще пытался отстреливаться. Но находясь на земле, без своего барьера, у морского ежа не было никаких шансов. Гигантские жвалы королевы легко вспороли металлическую обшивку тела ежа и превратили его в груду металла. «Мы победили!» А затем морской еж взорвался. Королева в этот момент находилась прямо в эпицентре взрыва. Половина ее тела просто испарилась, а оставшаяся часть осела на землю. Проклятье! Успели включить самоуничтожение в самый последний момент и все-таки достали королеву. Таким образом, армия терротектов во главе с королевой полностью уничтожена. Такова оказалась цена за уничтожение супероружия эльфов. Если оценить это с такой точки зрения, то цена оказалась приемлемой. Пока я думала об этом, в поле моего зрения попал еще один морской еж. И не один, их там целый рой. Секундочку, стоп. Чего? Этот морской еж у них что, не один? Не многовато ли их у них? Их тут около сотни летает. Мало того, в центре этого роя еще и какая-то пирамида присутствует, которая много больше этих ежей. Это что, получается, что морской еж – это не мегаоружие, а так, обычная массовая модель? Значит, пирамида в центре – это и есть их главное оружие? Вот черт! Похоже, я слишком сильно недооценивала силы эльфов.